Глава 20. Черная Камри подъехала к парадному входу и плавно остановилась. Коротко кивнув водителю, Ника вышла из машины и подняла взгляд к чернеющей на фоне неба крыше поместья. Поправила задравшееся под пальто короткое платье. Алое, словно маковый цвет в первых лучах солнца. Оно идеально контрастировало с каштановыми волосами, уложенными в элегантную прическу. Никто и не объяснил, почему сегодняшний наряд выглядел так, будто она шла на прием к президенту, а не обслуживать очередной банкет. Странно, но, как говорят, хозяин-барин. У Гордеева хватало в голове тараканов, чтобы выдумать очередное безумство. Неспешно поднявшись по ступеням, Ника обернулась. Авраам молча пялился сквозь стекло ей вслед. Странный тип. Она улыбнулась и в очередной раз, не получив ответной реакции, оставила свои любезности. Дворецкий открыл дверь практически мгновенно. «Добро пожаловать в поместье 13 Буков!» — поприветствовал ее стандартной фразой и привычно склонил голову. Ника вздохнула. Ее начинали напрягать марионетки Гордеева. Конечно, она знала, что значит быть обслуживающим персоналом и держать дистанцию. Но ведь можно позволить себе хоть капельку человеческих эмоций. Улыбаться, в конце концов, никому не запрещено. Ни Авраам, ни Дворецкий такими способностями не обладали. Чёртовы бездушные куклы. «Как вас зовут?» — с нажимом спросила Ника, вглядываясь в бледное худощавое лицо. Кажется, старик удивился. На неизменно непроницаемом лице появились новые морщинки. Эта торчащая во все стороны бровь слегка приподнялась на сухом старческом лбу. «Борис». Губы Дворецкого слегка дрогнули. «Вот и прекрасно. Хоть что-то удалось изменить в привычно мрачной картине поместья. Давно вы тут служите, Борис?» Старик поджал тонкие губы. Похоже, на этом дружеская беседа окончилась. «Ну и ладно». Ника пожала плечами и развернулась, чтобы пойти на кухню. «Позвольте ваше пальто, госпожа». Шелестящий голос Дворецкого заставил ее замереть на месте. «Это что? Шутка такая? Дедуля решил за ней приударить?» Ника развернулась, ожидая встретить на его лице улыбку, но тот сохранял привычную невозмутимость. «Значит, дело не в нем. Гордеев ведет очередную игру. Что ж, госпожа так госпожа». Ника легко скинула с плеч пальто, и Дворецкий тут же его подхватил. «Господин Гордеев велел проводить вас в гостиную. Он лично за вами придет». «Ну, надо же, как претензиозно. Такой прием официантки. Да господин Гордеев никак рассудка лишился». Ника язвительно хмыкнула. Из-под лестницы выскочила хрупкая девчушка, одетая в серое платье белый с кружевом фартук. «Горничная?» Ника нахмурилась. Лицо девушки показалось ей смутно знакомым. «Пойдемте, госпожа, я провожу вас». «Да, безумство заразно. Видимо, и Борис, и эта милая, но явно перепуганная служанка воспринимали причуды хозяина слишком буквально. Даже в глазах отражалось почтение. Будто перед ними и правда стояла великосветская львица, а не такая же, как они сами работницы из сферы обслуживания. Этот товарищ с благородным происхождением и большими связями знатно их запугал. Девчонка поднималась по широким ступеням, покорно опустив голову и сцепив перед собой руки. «Ну, настоящая вышколенная рабыня!» Ника сокрушенно покачала головой. «А господин Гордеев не говорил, что за прием сегодня планируется?» Девушка испуганно хлопнула ресницами и замотала головой. Она распахнула гигантскую дверь и пропустила Нику вперед. Они оказались в гостиной. «Слушай, не знаю, чего ты боишься, но я не из болтливых. Если скажешь, что затевает Гордеев, это останется между нами, обещаю». Ника взяла девчонку за руку и почувствовала колючий холод. Та отскочила в сторону, словно косуля, напуганная светом фар, и вытаращила на Нику широко распахнутые глаза. Впрочем, сама Ника испугалась ничуть не меньше. «С тобой все в порядке? Тебя будто из морозильной камеры достали». Она поежилась. Настолько мерзким было ощущение. «Господин Гордеев не разрешает говорить с гостями», — замотала та головой, отчего тонкая русая косичка принялась выделывать в воздухе смешные пируэты. «Но я ведь не гость. Я такой же сотрудник, как и ты». «Ну, почти такой же», — Ника поморщилась. «Гордеев нанял меня обслуживать банкеты, поэтому ты можешь спокойно со мной общаться». «Нет-нет. Господин Гордеев велел госпоже ждать его здесь. Он скоро будет». Девчонка кивнула на мягкий полосатый диванчик с резными ножками и, выскользнув из гостиной, проворно закрыла за собой дверь. «Господи, да что ж творится в этом поместье? И дворецкий, и эта бедняжка ведут себя, мягко говоря, странно. Шарахаются от элементарных вопросов, да еще госпожой обзывают». Ника нервно хихикнула. Удобно устроившись на диванчике, она несколько раз подпрыгнула, проверяя сиденье на пружинистость. Помнится, в детстве она любила скакать на родительском диване. Разумеется, когда никого не было дома. Диван стойко выдерживал все экзекуции, не выдавая ее секрета. Но однажды выстрелил пружиной, которая вылезла сквозь обивку буквально в миллиметре от папиного зада. Родители так и не узнали об этом их маленьком секрете и выбросили бедолагу на помойку. Ника улыбнулась воспоминаниям и машинально покрутила на пальце кольцо. Сердце тут же замедлило ритм. Дыхание стало ровным и поверхностным. Перед глазами замелькали какие-то лица. Ника отрешенно наблюдала, как одна картинка сменяла другую, не узнавая ее участников, но чувствуя свою причастность к царившей суете. Рука безвольно повисла, отпустив кольцо. Все прекратилось внезапно. «Черт возьми! И снова дурацкие видения! Но когда они уже оставят ее в покое?» Она вскочила с диванчика и принялась мерить шагами залу. От камина до противоположной стены 39 шагов. От стены до камина 38. Ника сделала глубокий вдох и, опершись о каминную полку, перевела дух. В стене что-то щелкнуло, и массивная каменная конструкция медленно отъехала в сторону. «Вот черт!» Ника отпрянула, едва не свалившись в образовавшийся проход. «Да, хорошо еще ноги держат, иначе свернутой шеи не избежать». Она с опаской заглянула в проем. От порога вниз уходила узкая винтовая лестница, освещенная свечами в прикрепленных к стене канделябрах. «И кто их тут вечно зажигает?» «Эй, есть тут кто?» — крикнула вдаль и почувствовала запах сырости. По телу прошелся едва различимый ветерок, будто кто-то открыл в подземелье окно, устроив этот сквозняк. «Вот это уже любопытно!» Ей показалось, или откуда-то снизу донесся приглушенный стон. Ника прислушалась. «Помоги!» Слабый порыв ветра донес едва различимый шепот, и сердце отчаянно забило тревогу. Противный липкий холодок забрался под платье, покрывая тело гусиной кожей. «Показалось! Показалось!» Она уговаривала себя, прекрасно понимая, что это не плод ее фантазии. Кто-то действительно там был. Кто-то, кому нужна помощь. Она сделала шаг. Другой. «Господи! Куда она сунется? А вдруг это ловушка?» Она в нерешительности замерла на каменных ступенях. «Что же ей делать? Спуститься вниз и узнать, кому нужна помощь? Или вернуться в гостиную и сделать вид, что ничего не случилось?» Снизу не доносилось ни звука. «Да, вероятно, лучшим решением будет вернуться». За спиной что-то щелкнуло, и Ника резко обернулась. Несчастное сердце тут же ушло в пятки. Тяжелая каменная стена бесшумно встала на прежнее место, отрезав путь к отступлению.